38. Когда я выхожу из машины, уже опускаются сумерки. Поэтому я не сразу вижу, что у подъезда кто-то стоит. Лёгкий, стройный силуэт в белой шубке по фигуре. «Пройдёмся», — предлагает Оксана. «Зачем?» «Я не поддаюсь». «Есть разговор. В твоих интересах, Милолика Кантемирова». Мне не нравится, когда упоминают мою фамилию, потому что она не моя, а бывшего мужа. Но понимаю, что придётся выслушать. Киваю на скамейку в заснеженном сквере, но Оксана морщится. При тонких чертах лица это выходит трогательно, словно она котёнок. И я опять сравниваю себя и её, и понимаю, что мне никогда не удастся выглядеть такой милой, беззащитной. Олег всегда говорил, чтобы я не корчила из себя ребёнка и была серьёзней. Нет, надо, чтобы из окон не видели. Там дальше по улице ресторан. Разговор как раз на чашку кофе. Иду, подавив желание остановиться и узнать, в чём дело. Потому что я решила подписать контракт. Значит, мне уже нужно играть на стороне Миры и Кости и разузнать, чего хочет Оксана. И главное, почему от меня. Ресторан крайне пафосный, но Оксану тут знают. Администратор вежливо берёт у неё шубку и принимает мою куртку. Потом провожает нас за стол. В отличие от кафе, где я сидела с Машкой, тут неуютно. Слишком свежо и официозно. Высокие потолки, какие-то странные портьеры, жёсткие стулья. Тут есть сцена. На ней стоит пианино. Но сейчас там погашен свет, потому что клиентов совсем немного. Кроме нас двоих, только пожилая пара в углу и какой-то молодой парень с ноутбуком. «Итак», — говорит Оксана, после того, как заказывает кофе. «Себе чёрный, мне капучино, хотя я не прошу». «Ты невеста Кости», — как он мне сказал. «На правах его жены хотелось бы узнать, на какой стадии находится ваш роман». «Это не твоё дело», — спокойно отвечаю я. На деле я сильно удивлена такими новостями. Значит, Зарецкий уже всё за меня решил и, мало того, растрепал супруги. Назвал невестой. Наверное, хотел позлить, ну или придумал самое простое объяснение тому, что я делаю у них в доме. «Моё, дорогуша, ведь ты находишься рядом с моей дочерью». Оксана злится и плохо себя контролирует. Наверное, больше всего на свете ей хочется сейчас выцарапать мне глаза. «Оксана, я не обязана тебе отчитываться и рассказывать хоть что-то о моих отношениях с Костей. О том, как мы общаемся с Мирой, ты можешь узнать у неё, когда тебя к ней допустят. Прости, но пока то, что я видела, не вселяет в меня уверенности, что тебе нужна дочь». «А что же мне, по-твоему, нужно?» «Лечение», — прямо говорю я. «А потом любящий и понимающий человек рядом». «У меня был такой человек, пока не появилась ты». «Нет, ты путаешь причину и следствие. У тебя уже никого не было, когда появилась я. Иначе бы он был рядом с тобой в клинике». Уверенно продолжаю я. «Это действительно так. Я успела хорошо узнать Костю. Если ему не всё равно, он будет рядом. Он бы взял Миру, и они бы поехали в клинику вместе, потому что оставить в беде споткнувшегося любимого человека немыслимо. Но Зарецкий тогда остался. Не поехал. Отправил Оксану на скорой. И разводиться он решил куда раньше, чем на горизонте возникла я. Теперь мне легко говорить. У меня большой опыт в нелюбви. Как не любят, я знаю. И мне не жалко рассказать. И какая разница, что это? Когда парковочное место дороже тебя? Или когда ты остаёшься в абсолютном одиночестве с разбитым лбом в клинике? И я заканчиваю уверенно. Так что дело не во мне. Зарецкий тебя не любит. Уже. А кого же он любит? Тебя? Дочь. Она на первом месте. Я всё время держу в голове, что разговор может идти под запись, и стараюсь не выдать Оксане лишних козырей. А наши отношения тебя не касаются, я уже сказала. Кофе приносит, но я не притрагиваюсь. Жду, что мне ответит Оксана. «Так вот, дорогая Милолика, — говорит она. Я предполагаю, что Костя мне солгал про невесту. Никакая ты не невеста, а приживалка. Как пиявочка, только мелкая. Тебя приютили, ты и присосалась. Ты с ним еще не спала. Костя по-другому относится к женщинам, с которыми спит. Например, не дает им ходить в такой одежде. Она презрительно скашивает глаза на мой джемпер, достает из сумочки сигарету и закуривает. Официант меняется в лице, но ничего не говорит. Похоже, здесь к фокусу Оксаны все привыкли. Я жду. После того, что на меня в суде вывалил Олег, все нападки Оксаны не внушают страха. Ведь Оксана мне чужая, а Олега я любила. Но что она может сказать? Что она богаче и красивей? Первая заслуга Кости. Второе. Еще поглядеть надо, когда косметика смыта и сняты брендовые вещи. Так чего ты хотела? Я понимаю, что устала от этого цирка. Я не боюсь Оксану, и мне ее не жаль. Из-за мира, которую она бросила, променяла на таблеточный кайф. Но я ей завидую, потому что слишком хорошо представляю себя на ее месте, женой любящего мужа и матерью прекрасного ребенка. Предупредить. Если ты встанешь между мной и Костей, сильно пожалеешь. Ты хотела сказать «между тобой и деньгами». Уточняю я. Не умничай, тебе не идет. Мое дело предупредить. Я найду способы тебя остановить. Помни, я жена Зарецкого, а ты его прихоть. Поберушка. Оксана тушит окурок в блюдце. Встает, ждет, пока администратор подаст ей шубку, и идет на выход. Звенит колокольчик. И ее нет. Рядом со мной возникает как тень официант. Вот ведь зараза. Теперь мне еще платить за ее кофе. Я сначала злюсь, а потом смеюсь в голос. Понимаю, что если она бьет так мелко, то бояться нечего, а значит, можно смело подписывать контракт. Я пью кофе, морщусь, добавляю сахар. Теперь вкусно. Достаю телефон и пишу Зарецкому. Я согласна.